Великое созвездие. Театральная школа — это не только училище, не только спектакли и роли, исполненные в ее русле. Это прежде всего люди, исповедующие, продолжающие, развивающие, обогащающие ее традиции. Придя в театр, я сразу попал в окружение целого созвездия знаменитостей, глядя на игру которых, дух захватывал. Становилось очевидным, что ты еще ничего не умеешь, что училище — это только одна, первая ступенька в движении к профессии. А для того, чтобы идти дальше, нужно неотрывно смотреть, учиться, перенимать секреты мастерства у тех, кто находится на высшей ступени творчества. И мы, молодые, приходя в театр, смотрели на них, как на богов, магов, волшебников, и учились у них. А учиться, перенимать в театре было у кого и что. Михаил Федорович Астангов, Рубен Николаевич Симонов, Николай Сергеевич Плотников, Цицилия Львовна Мансурова, Николай Олимпьевич Гриценко, Елизавета Георгиевна Алексеева, Владимир Иванович Осенев, Елена Дмитриевна Понсова. Какое разнообразие и богатство самобытнейших талантов. Смотреть на них, как они играют, было большой школой. Не говоря уж о том, сколько давало каждому из нас участие с ними в одних спектаклях. Надо сказать, что отношение к актерскому типу не остается неизменным. Оно меняется со временем. Когда я после Щукинского училища пришел в театр имени Вахтангова, идеалы были актеры максимального перевоплощения. Умение стать совершенно другим, неузнаваемым, не похожим на себя, было для меня верхом актерского мастерства. Я и сейчас восхищаюсь этим. Но самым ценным теперь считаю другое — личность самого актера. В первом случае поражало виртуозное мастерство, как это делает актер. Во втором — главное что, а за этим человеческая глубина, неповторимость и духовное богатство актерской личности. Разумеется, одно не исключает другого. Актеры, интересные как человеческие личности, также пользуются перевоплощением, без этого в нашем деле нельзя, но при этом в каждом созданном ими образе присутствуют частицы их личности. Черкасов отлично владел перевоплощением, для меня его самая значительная роль — Дронов, где глубина и содержательность личности Дронова помножились на глубину и содержательность черкасовской личности. В результате пронзительный крик души человека, подводящего жизненный итог. Крик души о том, как нужно жить, чтобы память о тебе сохранилась в людских сердцах. Усиление интереса к актеру личности — знамение времени. Сейчас для многих актеров роль настолько ценна, насколько она позволяет выделиться его актерской индивидуальности и его теме. Стремление через роль донести мысль, которая тебя волнует, вот главное, как мне кажется, в актерском искусстве. И это ничуть не умаляет эмоциональной стороны актерского творчества. Идеал нахожу в гармонии того и другого. Пашкова в спектакле «Дети солнца» жила на предельном накале чувств. Но этот накал был определен теми мыслями, которые беспокоят и Лизу, исполнительницу роли Пашкову. Просто переживать, переживать на показ совершенно противопоказано. Темперамент мысли — вот что определяет сегодняшнего актера в кино и в театре. Многому в этом отношении я научился у замечательного актера Михаила Федоровича Астангова. Впервые я вышел с ним играть в спектакле «Перед заходом солнца» Гауптмана. Сначала мне в этом спектакле была поручена совсем маленькая эпизодическая роль советника, через которую проходили почти все молодые актеры, вступавшие в труппу театра имени Вахтангова. Каждый раз, отыграв в своем эпизоде, я уходил за кулисы и оттуда смотрел, как играл Астангов. Это была великая школа для молодого актера. Михаил Федорович был своеобразный актер, яркой индивидуальности, очень личностный, ни на кого не похожий. Вообще считаю, что актер не должен быть ни на кого похожим, если все это не так, если он в своем творчестве не самостоятелен, идет за кем-то, копируя игру, жесты, мимику, манеру говорить и двигаться. Это же будет вторичное искусство. Самобытность в театре — необходимейшие условия успеха. Главная особенность игры Астангова заключалась в том, что Он на сцене всегда оставался личностью. Крупной, колоритной. У него каждая роль была точно до деталей логически четко выстроена. Каждое движение выверено, осмысленно, доведено до совершенства. Актер-аналитик, мыслящий широкими категориями, он никогда не допускал, чтобы эмоции у него заслоняли главную мысль, которую он старался выразить и донести до зрителей в роли. Но когда по драматургическому материалу сталкивался с глобальными, общечеловеческими проблемами, большими глубокими мыслями, его темперамент, казалось, не знал предела. Гигантская мысль будила в нем и гигантский темперамент. Если он и отстаивал какую-то идею, позицию героя, то отстаивал ее страстно, темпераментно, вдохновенно. Михаил Федорович перед выходом на сцену всегда очень долго настраивался на роль. Подолгу сидел на сцене, готовя себя к выходу. Появлялся перед зрителями, уже обычно прожившим какой-то кусок жизни своего героя, уже внутренне переполненным, готовым выплеснуть свое состояние в зал. Для сравнения скажу, что Цицилия Львовна Мансурова, например, любила выскочить на сцену и на этой эмоциональной волне сыграть всю сцену. Рубен Николаевич Симонов появлялся на сцене в самый последний момент, даже любил чуточку запоздать, чтобы выход его уже ждали. И только тогда он появлялся. У каждого были свои слабости, свои приемы, выражавшие, впрочем, особенности этих актеров, их индивидуальность. На всю жизнь запомнил одну фразу Останкова, по сути дела раскрывающую методику его работы над ролью и спектаклем в целом. Он говорил: «Надо сначала проложить рельсы, а потом уж я буду в настроении или не буду, но рельсы поведут меня сами в нужном направлении». Так вот он сам в работе над ролью первое, что делал, прокладывал рельсы, которые шли дальше и должны были повести его героя в нужном направлении. Он считал, что роль должна быть сделана точно, чтобы не зависеть от настроения. Сегодня оно есть, актер в ударе, значит, сыграет хорошо. Не ударе, ну что ж, придется тогда ждать следующего спектакля, ждать, когда настроение посетит его. Вот этот момент зависимости от внешних причин, от настроения или не настроения актера, Останков исключал в работе. Зрители, партнеры по сцене не должны зависеть от настроения одного из исполнителей. Обычный зритель приходит на спектакль, как правило, один раз. Естественно, хочет увидеть спектакль в его наилучшем виде. И если роль хорошо сделана, если рельсы проложены, актер ее всегда сыграет на достаточно художественном уровне. Во всяком случае, точно. Уровень его исполнения в этом случае уже во многом предопределен сделанностью роли, ее выверенностью, степенью готовности. А в этом смысле совместная работа со Станговым была для меня исключительно полезной, необходимой. Такой же школой была и игра рядом с Николаем Сергеевичем Плотниковым. В спектакле «Великий государь» Соловьева, где он играл роль Шуйского, я выходил в массовке и затем уж оставался до конца спектакля и смотрел, как он играет. Также много раз смотрел игру Рубена Николаевича Симонова. Наверное, это было учебой, пока только больше в приглядку. Мы смотрели, как играют великие мастера сцены, а предстояло стать их партнерами. И вот эти уроки в приглядку очень пригодились. Через это надо было пройти, чтобы потом, когда доведется играть с ними в одних спектаклях, не растеряться, попасть в тон, стать действительно им партнерами по сцене. Это уж были уроки в работе, на практике, в общении с корифеями сцены. Что может заменить такие уроки? Сыграв в нескольких спектаклях перед заходом солнца советника, я, наконец, получил роль Эгмонта. Играя со Останговым в одном спектакле, я впервые по-настоящему ощутил на себе, что такое партнер по сцене, что значит быть партнером такого актера. Я чувствовал на себе эти пронизывающие тебя насквозь глаза Михаила Федоровича. Он как рентгеном просвечивал, сверлил взглядом, требовал от тебя все время настоящей жизни на сцене, ответного чувства, участия, сопереживания. У него никогда не было просто созерцания партнера. Он неизменно включал тебя в поле своего внимания, Да так что ты уж не мог перед его взглядом ни на мгновение отвлечься, проговорить, а не прожить всю сцену от начала до конца. С ним этого было просто невозможно себе позволить. Я видел, как в ходе спектакля менялось его отношение к моему персонажу. То он настороженно смотрел на меня, ждал, как поведет себя его сын в трудной для него ситуации, не предаст ли, не смолодушничает, и почти физически ощущал на себе его испытующий взгляд, его волнение, тревогу за сына. То он восхищался своим сыном, когда узнал, что тот отказался подписать против него пасквильную бумагу, с радостью кричал: «А, глоток свежего воздуха! Этот глоток свежего воздуха давал ему Эгмонт». И здесь нельзя было не ответить на его безмолвные вопросы, на его состояние души, на его всплески радости. Нельзя было чувствовать себя безучастным рядом с ним. Ты будто бы попадал в магнитное поле его воздействия. Чего греха таить? Бывает такое, что, отыграв целый спектакль с иным партнером, ни разу не поймаешь на себе его взгляда. Чаще всего это скольжение по тебе или взгляд в твою сторону, но не на тебя, не в твои глаза, желанием прочесть в них что-то, боль или радость, с готовностью отозваться на твое состояние. А у больших мастеров это было всегда. Было и есть внимание к партнеру, святое к нему отношение. Они-то понимали, как никто, что без партнера и ты не сыграешь сцену в полную силу. Точно так же мне было и с Николаем Сергеевичем Плотниковым. Когда он на сцене, я глаз от него не мог оторвать. Так было в «Каменном госте», где он играл слугу Лепорелло, так было в «Коронации Зорина». У нас была в этом спектакле замечательная сцена, когда внук приходит к деду, Камшатову-старшему, чтобы уговорить его пойти на устроенное в его честь юбилейное торжество. Камшатов отказывается это делать, чем вызывает переполох в доме. Все родственники его уговаривают пойти на чествование, каждый имея при этом свою выгоду, свою цель. И вот последним к нему приходит мой герой. Он только что окончил институт, мечтает сделать карьеру, защитить кандидатскую, поехать в зарубежную командировку. Поэтому тоже включается в уговоры строптивого деда, чтобы тот пошел на юбилей, потому что понимает, мало ли как этот бунт Камшатова-старшего может отразиться на Камшатове-младшем, на его карьере. И вот я выходил к нему. Плотников Камшатов встречал меня хитрым прищуром глаз, мол, ну-ка, ну-ка, с чем ты пришел? И предлагал такую детскую игру, которую он когда-то играл, в пору моего детства со мною. Он спрашивал: «А хозяин дома?» Я отвечал: «Дома». «Гармонь готова?» «Готова». «Поиграть можно?» «Можно». Тогда он спрашивал: «Тебя прислали?» На что я отвечал ему: «Ну зачем же ты так, дед?» Хотя видел, что дед уж все понял. Он смотрел на меня, как бы спрашивая: «Ну-ка, ну-ка, как ты меня будешь уговаривать?» И ждал, какими доводами я буду апеллировать, чтобы заставить выйти на юбилей. И я видел, как он постепенно менялся в лице, доходил до душевного срыва, до крика, когда он окончательно убеждался в том, что рядом с ним вырос вот такой карьерист, в ком нет ничего святого, который ничем не покушается. Мы играли эту сцену, не отводя друг от друга глаз. Какой темперамент прорывался в Николае Сергеевиче, как он наливался кровью, кричал, потом брезгливо отстранялся от меня, я почти физически чувствовал к себе его отношение. Не перестаю восхищаться. Какая все же была эта великая школа для молодого актера, высшая школа актерского мастерства. С Плотниковым я играл много, и, конечно же, необычайно благодарен судьбе за это. Он всегда был такой, я бы сказал, сиюсекундно присутствующий, как и Останков, всегда обращенный к партнеру. Он тоже любил создавать крупные характеры, крупными, сочными мазками. Не дробил роль на детали, не мельчил, не увлекался характерностью. Он всегда оставался Плотником и в то же время настолько входил в роль, что, казалось, иголку невозможно было продеть между ним и создаваемым им образом. Такое это было перевоплощение в характер. Гримом он почти не пользовался, ему было просто он не нужен. При минимуме внешних средств выразительности он создавал совершенно разный характер. Вот это и есть высший пилотаж, актерского мастерства. Иногда бывает так, что актер в погоне за характерностью, в стремлении спрятать себя за роль, придумывает себе маску. Сложный грим подчас так этим увлекает, что за всем этим уже не видишь самого человека. А вместо него по сцене ходит заранее заготовленный манекен. А у Плотникова характерность никогда не заслоняла его самого, его человеческой незаурядности, масштабности личности. Внешне он как будто ничего в себе не менял, при этом всегда был разным, будь то Шуйский в «Великом государе» или Камшатов в «Коронации», Лепорелло в «Каменном госте» или Доминсан в «Лионе». Для него важнее всего было создать внутренний образ, проникнуть в суть его, ухватить в нем главное, а средства выражения были при этом скупые, навсегда точные, емкие, значащие. Создавая образ Шуйского, этого страшного, хищного, вероломного, умного и изворотливого человека, он внешне, казалось, ничего в себе не менял, но как он внутренне перерождался. Была такая изворотливая лиса, такая бестия в человеческом обличии, хитро улыбающаяся, все видящая, плетущая сложную нить интриг. Это все при минимальных средствах внешней выразительности. Вот что значит истинное перевоплощение в образ. Редко нам приходится слышать, а то и самим задавать вопрос, что значит быть личностью в искусстве? Так вот, на этот вопрос исчерпывающий ответ, считаю, дал мне Николай Сергеевич. И не словами, а делом, своим отношением к работе, к людям, к тому, чему он сам становился свидетелем всей своей жизни. Современный актер немыслим без гражданского пафоса. Сегодня зрителя не удивишь виртуозностью технических средств. Если образ строить только на основе накопленного опыта и общих соображений, то он не найдет хорошего отзвука в зрительном зале. Весь масштаб создаваемых актером образов определяется прежде всего масштабностью самой его личности. Важно, как он сам живет, как отзывается на события жизни. Вообще считаю искусство и равнодушие, перефразируя пушкинские слова, понятия несовместны. Когда вижу, что актер равнодушен или даже спокойно реагирует на то, что происходит вокруг него, на несправедливость в мире, на то, что где-то, пускай очень далеко, льется кровь людей, как зло, хоть и временно, но одерживает верх, я понимаю, что этот актер уже как художник кончился. Он же ничего серьезного, волнующего не создаст. Остается лишь ремесло, в худшем значении этого слова, лишь наработанное в прошлом. А искусство должно талантливо, страстно защищать ту или иную позицию, тему, идею, иначе оно наносит больше вреда, чем пользы, потому что даже самая добрая мысль, выраженная неталантливо, бесстрастно, скорее будет дискредитирована, нежели найдет отзвук в сердцах зрителей. Да, в актере непременно должно быть это соединение высокой гражданственности и мастерства. И если в обращении к читателям Некрасов допускал, что поэтом может и не быть, а гражданином быть обязан, то актер обязательно должен быть и поэтом, и гражданином, и незаурядной личностью, и любить жизнь так, как любил ее Плотников. Николай Сергеевич умер в 82 года, но это был самый молодой человек из всех, кого я знал. Сколько в нем было жизненной силы, оптимизма, даже озорства. Однажды вышли мы с ним прогуляться после театра по Арбату. У него уж походка была неуверенная, колени дрожат, ноги не гнутся, и вдруг вижу, он делает стойку. Я спрашиваю, что с вами, Николай Сергеевич? А он, Васечка, посмотри, какая красавица идет! И глаза щурит, как напроказивший кот. За 3 дня до своей смерти он мне сказал в коридоре театра, Васечка, когда я умру, сядь в мое кресло за мой стол в гримерной. Я тебе завещаю свое место. С тех пор я сижу в его кресле. Театральное искусство — это постоянный тренинг. Утром — репетиции, вечером — спектакли, и так за дня в день. В отличие от кино, где многое из артиста решает режиссер, оператор, монтаж, в театре все время спектакля вся нагрузка ложится на исполнителя. И он либо гробит постановку, либо из посредственной пьесы делает конфетку. Мне вообще Везет на людей, общение с которыми было не только чисто профессиональной, технической учебой. Это всегда было духовное общение. Возможность учиться быть человеком. Меня всегда потрясал своей удивительной, душевной и творческой молодостью, романтическим настроем Рубен Николаевич Симонов. Мне близки и понятны цельность и сила современного характера Михаила Ульянова, высокая интеллигентность и гуманизм Юрия Яковлева, щедрость таланта Николая Олимпьевича Гриценко.